25. Канун 1 мая навсегда останется в моей памяти. Подвесная дорога была готова, столбы, трос, шкивы красовались в утреннем свете. Огромные сосновые бревна были свалены на вершине горы, а рабочие ожидали команды, чтобы подвязать их к тросу и отправить на берег. Один большой греческий флаг развивался на горе у вершины подвесной дороги, другой – у ее основания на берегу. Зорбас поставил у барака бочонок вина, а рабочий жарил на вертеле упитанного барашка. После освещения и открытия подвесной дороги гостям предстояло выпить стакан вина, закусить и пожелать предприятию удачи. Зорбас снял с барака клетку с попугаем и бережно установил ее на высоком камне у первого столба. «Будто мою супругу вижу», – пробормотал он, нежно глядя на попугая. Вынул из кармана горсть арахиса и покормил его. На Зорбасе была праздничная одежда – белая расстегнутая на груди рубаха, серый пиджак, зеленые брюки и элегантные туфли на резиновой подошве. Зорбас поспешно подошел и поприветствовал старост, как знатный вельможа при встрече со знатными вельможами. Объяснив при этом, что такое подвесная дорога, как она обогатит село и как Богородица, велика ее милость, просветила Зорбаса создать эту совершенную дорогу. «Дело это далеко не простое», — говорил Зорбас. «Найти нужный угол — целая наука». «Несколько месяцев промучился я, и все зря. Разум человеческий не для великих дел. Тут нужно озарение Божье». «И вот увидела всемилостивая мучения мои и сжалилась надо мной». «Бедняга Зорбас хороший человек, добра силу желает», — сказала она. «Дай-ка помогу ему». И тут свершилось чудо. Зорбас замолчал и трижды перекрестился. «Чудо свершилось! Однажды ночью явилась мне во сне женщина в черных одеждах. Это была Богородица, велика ее милость. В руке у нее была крохотная, такая вот подвесная дорога. «Зорбас», — сказала она, — «принесла я тебе с небес проект. Вот, используй этот угол и прими мое благословение». Сказала она мне так и исчезла. Вскочил я со сна, побежал туда, где проводил испытания, и что же вижу? Веревка была натянута под нужным углом и благоухала ладаном. Конечно же, длань Богородицы коснулась ее. Кантамонольяс раскрыл было рот, желая что-то спросить. Но тут на каменной тропе появились пятеро монахов верхом на мулах. А еще один торопливо шагал впереди с большим деревянным крестом на плече и что-то кричал. Что он кричал, разобрать было еще невозможно. Послышалось пение псалмов, монахи махали руками, творя крестное знамение, от камней сыпались искры. Пеший монах уже подошел, пот струился с него ручьями. Монах поднял высоко крест и воскликнул. «Чудо, христиане! Чудо свершилось, христиане! Братья несут образ всемилостивой Богородицы! Подите ниц и поклонитесь!» Взволнованные сельчане, рабочие и старосты послушно окружили монаха и стали творить крестное знамение. Я стоял в стороне. Зорвас быстро глянул на меня, сверкнув глазами. «Подойди и ты, хозяин, иди сюда, послушай о чуде всемилостивый». Торопливо, прерывисто дыша, монах приступил к рассказу. «Слушайте, христиане, облик Бога есть чудо божественное!» Примечание. В греческом языке эта фраза, якобы перевод с еврейского, построена по акрофоническому принципу. Все слова начинаются с одного и того же звука. «Феу феа, феун фама» и представлена аббревиатурой «Ф». «Дьявол овладел душой проклятого Захария и велел ему третьего дня облить нефтью монастырь. Но Бог растолкал нас. Проснулись мы, увидели пламя, вскочили на ноги. Настоятельские покои, веранда, кельи были в огне. Ударили мы в колокола, закричали: «Помоги нам, Богородица-мстительница!» забегали с кувшинами и ведрами, и на рассвете огонь угас, благодаря ее милости. Отправились мы в часовню, где пребывает ее чудотворная икона, стали на колени и воззвали: «Подними свое копье, Богородица-мстительница, порази виновного!» Собрались мы во дворе и увидели, что нет среди нас Захария Иуды. «Он нас поджег, он!» — вскричали мы и бросились искать его. Искали мы целый день, и все зря. А сегодня на заре отправились мы снова в часовню. И что же видим, христиане? Облик Бога есть чудо божественное. Захарий лежал мертвым у ног Богородицы, а на острие копья, которое держит Богородица, была капля крови. «Господи помилуй! Господи помилуй!» — бормотали сельчане, падая ниц и творя крестное знамение. «И вот что еще потрясающее свершилось!» — продолжал монах, глотая слюну. «Богородица остригла ему волосы, усы и бороду, словно католическому попу». Я отвернулся, с трудом сдерживая смех, глянул на Зорбаса и тихо сказал: «Безбожник!» А Зорбас смотрел на монаха, выпучив глаза, благоговенно творил крестное знамение и шептал: «Велик ты, Господи! Велик ты, Господи, и дивны дела твои!» Между тем монахи прибыли, спешились. Гостиник с чудотворной иконой в руках встал на камне, и все бросились, давя друг друга, поклониться ей. Тучный Дометий стоял позади с дискосом, кропил кропилом твердые крестьянские лбы, а три монаха, все в поту, сложив на брюхе волосатые руки, стояли подле и пели псалмы. «Мы отправимся по критским селам, чтобы верующие могли совершить поклонение и дать столько, насколько просветит их ее милость. Соберем деньги и восстановим святой монастырь». «Ну и жеребцы», — пробормотал Зорбас, — «и на этом наживутся». Он подошел к настоятелю и сказал: «Святой настоятель, все готово к освящению, да благословит наши труды ее милость». Солнце поднялось высоко, воздух не двигался, было очень жарко. Монахи собрались вокруг первого столба с греческим флагом, утерли широкими рукавами пот со лбов, пропели молитву об основе дома. «Господи, Господи, установи механизм сей на прочной скале, дабы ни ветер, ни вода не имели силы повредить ему». Окунули крапила в медный таз и окропили столб, трос, шкивы, Зорбаса и меня, а затем сельчан, рабочих и море. После этого монахи бережно, словно больную женщину, подняли икону, установили ее прямо на высоком камне рядом с попугаем, а сами стали подле нее, приготовившись смотреть на открытие. С другой стороны столба стояли старосты, посредине Зорбас, а я отошел к морю. Испытание должно было проводиться только тремя бревнами в честь Святой Троицы. Однако мы прибавили и четвертую сосну в честь Богородицы-Мстительницы. Монахи, сельчане, рабочие перекрестились, бормоча: «Во имя Бога и Богородицы!» Зорбас тут же очутился у первого столба, потянул за веревку и опустил флаг. Это был сигнал для рабочих на горе. Все вздрогнули и прилипли взглядом к вершине. «Во имя Отца!» — воскликнул настоятель. Дальнейшее не поддается описанию. Катастрофа грянула, словно гром среди ясного неба, а мы сами едва успели спастись. Вся подвесная дорога затряслась. Сосна, подвешенная рабочими на трос, неистово устремилась вниз, рассыпая искры. Огромные щепки откалывались и летели прочь, а когда через несколько секунд дерево оказалось внизу, от него осталось только наполовину обгорелое бревно. Зорбас посмотрел на меня, словно побитая собака. Монахи и рабочие отпрянули подальше. Мулы на привязи стали брыкаться. Тучный Дометий рухнул наземь и испуганно прошептал: «Господи помилуй!» Зорбас поднял руку. «Ничего», — сказал он, — «с первым бревном всегда так. Теперь механизм наладится. Смотрите!» Зорбас поднял флаг, подал сигнал и убежал. «И сына!» — Снова воскликнул настоятель, уже слегка дрогнувшим голосом. Отпустили второй ствол. Столбы затрещали, дерево разогналось, запрыгало, словно дельфин, ринулось на нас, но долететь не успело, потому что разлетелось в щепки посредине горы. «Черт побери!» — прошептал Зорба, скусая усы. «Угол не вышел!» Он яростно бросился к столбу и опустил флаг, снова давая сигнал. Монахи за мулами перекрестились, а старосты приготовились спасаться бегством. «И Святого Духа!» — прерывающимся голосом прокричал настоятель, подбирая подол рясы. Третье дерево оказалось огромной сосной. Едва его отпустили, раздался страшный грохот. Монахи пали ниц, сельчане пустились на утек. «Ложись, несчастные!» — закричал, убегая Зорбас. Сосна прыгнула, снова повисла на тросе, сыпанула искрами, и не успели мы и глазом моргнуть — пролетела через гору и берег и плюхнулась далеко в море, взбив обильную пену. Многие из столбов наклонились и трещали, мулы разорвали привязь и убежали. «Ничего, это еще совсем ничего не значит!» — яростно закричал Зорбас. «Теперь-то механизм заработает! Давай!» Он снова поднял флаг. Чувствовалось, что им уже овладело отчаяние, и он спешил покончить со всем этим раз и навсегда. «И пречистой Богородицы-Мстительницы!» — заикаясь, прокричал настоятель из-за скалы. Ринулось четвертое дерево. Послышался страшный треск. Затем затрещало еще раз, и все столбы попадали один за другим, словно карточный домик. «Господи помилуй! Господи помилуй!» — закричали рабочие, сельчане, монахи и пустились со всех ног на утек. Одна щепка ранила Дометия в бедро, другая чуть было не вышибла глаз настоятелю. Рабочие исчезли, и только Богородица нерушимо стояла на камне, с копьем в одлане, строго взирая на людей. А рядом с ней дрожал, вздыбив зеленые перья, злополучный попугай. Монахи схватили Богородицу, подняли стонающего от боли Дометия, поймали мулов, взобрались на них верхом и уехали. Рабочий, жаривший на вертеле барашка, убежал в испуге, и теперь барашек подгорал. «От барашка один пепел останется!» — закричал Зорбас и побежал вращать вертел. Я уселся рядом. Теперь на берегу не было уже никого, кроме нас двоих. Зорбас повернул голову и неуверенно, растерянно посмотрел на меня. Он не знал, как я отнесусь к катастрофе, чем все это кончится. Он снова склонился над барашком, взял нож, отрезал кусок, попробовал, тут же снял барашка с огня и поставил его в вертикальное положение. «Объедение!» — сказал Зорбас. — Настоящее объедение, хозяин! Хочешь перекусить? — Принеси вина и хлеба, я проголодался. Зорбас живо сбегал, прикатил к барашку бочонок, принес большой каравай пшеничного хлеба и два стакана. Взяв каждый по ножу, мы отрезали два кусочка мяса побольше и два ломтя хлеба потолще. Принялись за еду и все не могли насытиться. «Как вкусно, правда, хозяин? Объедение! Тут, видишь ли, густой травы нет, овец пасут на скудных пастбищах, и потому мясо у них такое вкусное. Знаешь, когда-то я носил на груди вместо амулета, вышитую из моих же волос, святую Софию. Старая история!» «Рассказывай, рассказывай, Зорбас!» «Старая история, хозяин. Греческие идеи — сумасбродные идеи». «Рассказывай, Зорбас, я люблю слушать про такое». «Ну вот, окружили нас болгары, наступила уже ночь. Разожгли они вокруг по склонам гор огни, стали бить в барабаны и выть волками, чтобы испугать нас. Было их 3 сотни, а нас всего 28 во главе с капитаном Рувасом. Помилуй, Боже, душу его, если он умер. Славный был парень. «Эй, Зорбас», — говорит он мне, — «нанизывай барашка на вертел». «Вкуснее получается в яме», — отвечаю я. «Делай, как знаешь, да только поживее. Проголодались мы». Вырыли мы яму, положил я туда барашка прямо со шкурой, навалили сверху побольше горячих углей, вытащили из торб хлеб и ждем. «Может быть, ребята, это наш последний барашек», — говорит капитан Рувас. «Кто из вас боится, ребята?» Все засмеялись, никто не ответил. Приложились мы к фляге. «За твое здоровье, капитан Рувас! За мелкие пули!» Выпили мы раз, выпили другой, вытащили барашка. «Эх, что это за мясо было, хозяин! Как вспомню, до сих пор слюнки текут!» «Нежное, во рту так и тает! Набросились мы все на него по-молодецки!» «Никогда не ел я мясо вкуснее», — говорит капитан. «Да поможет нам Бог!» И он тоже выпил залпом, хотя вообще никогда не пил. «Спойте, ребята, Клевскую», — приказал он. «Они там, как волки, воют, а мы споем, как люди. Споем, старый Димос!» Мы побыстрее проглотили, что во рту было, пропустили еще по одной и громко запели так, что эхо по оврагам пошло. «Эх, постарел, ребята, я, а 40 лет был клевтом!» Настроение у нас поднялось пуще прежнего. «Что это вы приуныли, ребята?» — говорит капитан. «Ну-ка, Алексис, погадай на лопатке. Что там про нас сказано?» Почистил я лопатку ножом, поднес к огню и говорю. «Могил, капитан, не вижу, смерти не вижу. Думаю, спасемся мы и на этот раз». «Бог да услышит твои слова!» — говорит самый храбрый из нас, который к тому же недавно женился. «Только бы успеть сына на свет народить, а там будь что будет!» Зорбас отрезал большой кусок почки и сказал. «Хорош был тот барашек, но этот ему не уступает!» «Налей, Зорбас, и выпьем до дна!» Мы чокнулись и выпили. Было то знаменитое вино Иеропетры. Примечание. Иеропетра – самый значительный город на южном побережье Крита. Близ античный Иеропетны – самый южный город Европы. Темная, как зайчья кровь. Пьешь его, наполняешься зверской силой, причастившись кровью земли. Жилы переполняет сила, а сердце – доброта. Трус становится храбрецом, а храбрец – настоящим зверем. Забываются мелочные заботы, рушатся тесные границы и становишься одним целым с людьми, с животными, с Богом. «Ну-ка, давай поглядим на баранью лопатку. Что она там говорит?» — предложил я. «Давай, Зорбас, возглашай пророчество». Он тщательно облизал лопатку, затем почистил ее ножом, поднял на свет и принялся внимательно разглядывать. «Все будет хорошо, хозяин, 1000 лет проживем, сердце крепкое, как скала!» Зорбас снова склонился, внимательно посмотрел на лопатку и сказал. «Вижу дорогу», — сказал он, — «дальний путь, а в конце пути большой дом с множеством дверей. Должно быть какой-то город, хозяин, а может быть и монастырь, в котором я буду привратником и займусь контрабандой». «Давай-ка лучше выпьем, Зорбас, и оставь пророчество. Я скажу тебе, что это за дом с множеством дверей. Это земля с могилами, таков конец пути. За твое здоровье, безбожник!» «За твое здоровье, хозяин! Удача, говорят, слепа. Куда идти она не знает и спотыкается о прохожих. На кого упадет, того и считают удачливым. К дьяволу такую удачу! Не нужна она нам, хозяин!» «Не нужна она нам, Зорбас! Вперед!» Мы пили, обгладывали до костей барашка. Мир становился легким, море смеялось, земля покачивалась, словно корабельная палуба. Две чайки разгуливали по гальке и разговаривали, словно люди. Я поднялся и воскликнул. «Зорбас, научи меня танцевать!» Зорбас вскочил, лицо его засияло. «Танцевать? Танцевать, хозяин? Давай!» «Вперед, Зорбас! Жизнь моя изменилась! Вперед!» «Первонаперво научу тебя танцевать зейбекикос, суровый мужской танец. Комитадзисы танцевали его перед боем». Зорбас разулся, снял баклажановые носки, остался только в штанах и рубахе. Но ему было все равно тесно, и он сбросил и рубаху. «Смотри на мои ноги, хозяин!» – велел Зорбас. «Внимательно смотри!» Зорбас вытянул ногу, коснулся легко земли, вытянул другую, и пошли, сплетаясь дикие радостные шаги, от которых земля гудела. Он схватил меня за плечо. «Пошли, давай вдвоем!» Мы пустились в пляс. Зорбас поправлял меня. Серьезно, терпеливо, нежно. Я осмелел, почувствовал, как на тяжких ногах у меня вдруг выросли крылья. «Молодец!» – закричал Зорбас и стал хлопать в ладоши, задавая мне ритм. «Молодец, парень! К дьяволу бумагу и чернила! К дьяволу добро и заработок! Эх, теперь, когда ты научишься танцевать и выучишь, наконец, мой язык, знаешь, что мы сможем рассказывать друг другу?» Он провел босыми ступнями по гальке, хлопнул в ладоши и крикнул. «У меня есть много чего рассказать тебе, хозяин! Никого не любил я так, как тебя! Я много должен рассказать тебе, но слов мне не хватает, поэтому я тебе станцую! А ты отойди в сторону, чтобы я тебя не задел! Ну-ка, хоп-хоп!» Он прыгнул, и его руки и ноги превратились в крылья. Стоя во весь рост, взметнулся над землей и показался на фоне моря и неба прадавним архангелом-бунтовщиком, потому что танец Зорбаса был призывом, упорством, бунтом. Он словно кричал: «Что ты можешь сделать мне, всемогущий? Ничего не можешь! Разве только убить? Убей меня, мне все равно! То, что было у меня на душе, я выразил, что хотел, высказал. Успел станцевать, и потому ты мне не нужен!» Я смотрел, как Зорба станцует, и впервые почувствовал демонический бунт человека, стремящегося победить собственную тяжесть и первородный грех – материю. Я восхищался его выдержкой, ловкостью, гордостью. На прибрежном песке порывистые и в то же время искусные шаги Зорбаса писали люциферскую историю человека. Он остановился, посмотрел на остатки развалившейся подвесной дороги. Солнце опускалось к закату, тени росли. Зорбас выпучил глаза, словно вдруг что-то вспомнил. Он повернулся, посмотрел на меня и, прикрыв, как обычно, рот ладонью, сказал: «Ну и ну, хозяин! Видал, как она искрами сыпала, негодная?» И оба мы расхохотались. Зорбас бросился ко мне, схватил меня в объятия и стал целовать. «Ты тоже смеешься?» — ласково крикнул он. «Ты тоже смеешься, хозяин? Молодец, дорогой ты мой!» Мы заливались смехом и долго боролись друг с другом на берегу. А затем упали вдруг оба на земь, простерлись на гальке и, обнявшись, уснули. На рассвете я проснулся и быстро зашагал по берегу к селу. Сердце мое ликовало. Редко доводилось мне испытывать подобную радость. Это была даже не радость, а высокий, безумный, непобедимый восторг. Не только необъяснимый, но и противоречащий какому бы то ни было объяснению. Я потерял все свои деньги, которые ушли на рабочих, на подвесную дорогу, на вагоны, даже на небольшую пристань, которую мы приготовили для транспортировки. Теперь перевозить было нечего, но именно теперь я неожиданно почувствовал избавление, я словно обнаружил в суровом, чуждом радости черепе неотвратимости, играющую где-то там в уголке свободу, и стал играть вместе с ней. Когда все у нас получается вверх дном, как радостно почувствовать вдруг, что душа наша обладает выдержкой и ценностью. Словно некий незримый всемогущий враг, которого одни называют богом, а другие дьяволом, устремляется ниспровергнуть нас, но мы твердо стоим на ногах. Одерживая внутреннюю победу и будучи побежден внешней силой, истинный муж испытывает невыразимую гордость и радость, потому что внешнее несчастье преобразуется в высшее, очень трудное счастье. Однажды вечером Зорбас сказал мне: «Как-то ночью в заснеженных горах Македонии поднялся ужасный ветер. и стал расшатывать, желая повалить маленькую хижину, в которую я тогда забился. Но я хорошо укрепил хижину, сидел в полном одиночестве у горящего очага, смеялся и прогонял ветер, крича ему: «Ты не войдешь в мою хижину! Я не открою тебе дверь, и ты не задуешь очага! Не одолеешь меня!» Эти слова Зорбаса придали сил моей душе. Я понял, как должен вести себя человек, как он должен разговаривать с неотвратимостью. Я быстро шел по берегу и тоже разговаривал с невидимым врагом, крича ему: «Ты не войдешь в мою душу! Я не открою тебе дверь, и ты не задуешь очага! Не одолеешь меня!» Солнце еще не показалось из-за горы, на море и на небе играли краски. Голубая, зеленая, розовая и перламутровая. А вдали на масличных деревьях просыпались и порхали маленькие певчие птички. Я шел вдоль моря, чтобы попрощаться с пустынными берегами, запечатлеть их в памяти и унести с собой. На этих берегах я испытывал великую радость. Жизнь подле Зорбаса сделала сердце мое более широким, а некоторые его слова успокоили мой разум, дав самое простое решение пребывающим внутри меня сложным вопросам. Этот человек, обладающий безошибочным душевным устремлением и первозданным орлиным взглядом, свернув с проторенного и короткого пути, просто и без особых усилий достигал той вершины стремления, которая есть отсутствие стремления. Мимо прошла компания. Мужчины и женщины с полными корзинками, в которых были бутылки и закуска, направлялись в сады праздновать 1 мая. Девичий голосок пел, словно журчал фонтан. Хрупкая девушка с пышной грудью, запыхавшись, пробежала передо мной и, спасаясь от своего преследователя, взобралась на высокий камень. А следом за ней появился разгоряченный, бледный, чернобородый мужчина. «Спускайся! Спускайся!» — кричал охрипшим голосом мужчина. Щеки девушки пылали. Она подняла руки, сплела их над головой и, медленно покачиваясь всем своим разгоряченным телом, ответила песней. «Хоть говори ты мне шутя, хоть говори играя, что не влюбился ты в меня, все это блажь пустая». «Спускайся! Спускайся!» — крикнул чернобородый, хрипло умоляя и угрожая в то же время. И вдруг он ринулся прыжком, схватил девушку за ногу, и девушка разрыдалась, словно только и ждала этого, как облегчения. Я поспешил уйти подальше. Все эти страсти причиняли боль моему сердцу. Вспомнилась, как тучная и надушенная старая русалка, насытившись и наласкавшись вдоволь, простудилась однажды вечером, а затем земля разверзлась и поглотила ее. Она, должно быть, уже распухла и позеленела. Тело ее разлагалось, жизненные соки вышли из него, и появились черви. Я в ужасе тряхнул головой. Иногда земля становится прозрачной, и тогда мы видим, как великий предприниматель-червь трудится днем и ночью в своих подземных цехах. Но мы спешим отвернуться, потому что человек способен устоять перед чем угодно, но только не перед крохотным, маленьким червячком. На околице села я повстречал почтальона, который готовился затрубить в рожок. «Письмо, хозяин!» — крикнул он, протягивая мне голубой конверт. Я радостно вздрогнул, узнав изящный тонкий почерк. Торопливо миновав село, я вышел к масличной роще и, сгорая от нетерпения, распечатал письмо. Оно было написано кратко и поспешно, и прочел я его на одном дыхании. «Мы вошли в пределы Грузии, спаслись от курдов. Все хорошо. Кажется, только теперь я и начинаю осознавать, что такое счастье. Только теперь я понимаю это, потому что живу этим прадавним хрестоматейным изречением. Счастье состоит в том, чтобы исполнять свой долг. И чем труднее долг, тем больше счастья». Через несколько дней эти преследуемые, обреченные рамейские души будут уже в Батуми, а сегодня я получил телеграмму: пришли первые корабли. Тысячи сообразительных и работящих ромеев вместе со своими пышнобедренными женами и детьми вскоре будут переправлены в Македонию и Фракию. Мы вливаем новую бодрую кровь в жилы Греции. Я немного устал, но ничего. Мы победили, учитель. До встречи. Я спрятал письмо и зашагал быстрее. Я тоже был счастлив. Я все шел и шел, свернул на тропинку, идущую вверх в гору, и растирал в пальцах шершавый пучок цветущего чабреца. Близился полдень, тень у ног моих собралась совсем черная, высоко в небе повис сокол, крылья его вздрагивали так быстро, что он казался неподвижным. Куропатка услышала мои шаги, выскочила из кустов, и в воздухе раздался металлический звук ее полета. Я был счастлив. Если бы я умел, то пел бы, чтобы почувствовать облегчение. А так издавал только нечленораздельные звуки. «Что с тобой?» — говорил я сам себе, сам же себя обманывая. «Стало быть, ты такой большой патриот, а я о том даже не знал? Ты так сильно любишь своего друга, веди себя прилично, и не стыдно тебе?» Но никто не отвечал, и я продолжал, поднимаясь в гору, издавать резкие звуки. Вдруг зазвенели колокольчики, и на скалах появились черные, рыжие и серые козы, которых вел за собой грузный, с несгибаемой шеей козел. В воздухе потянуло запахом козьего стада. «Эй, кум, куда это ты? За кем гонишься?» На скалу выскочил пастух. Он свистел, засунув пальцы в рот, и кричал мне. «Занят я», — ответил я, продолжая взбираться вверх. «Погоди, молочка выпей, чтобы жажда не мучила», — снова закричал пастух, прыгая со скалы на скалу и приближаясь ко мне. «Занят я», — снова крикнул я, потому что не хотелось прерывать радостное чувство разговорами. «Не принимаешь приглашения?» — обиделся пастух. «Но и ступай себе!» Он сунул пальцы в рот, свистнул стаду и исчез вместе с ним за скалами. Вскоре я уже поднялся на вершину и успокоился, словно вершина эта была моей целью. Я улегся в тени под скалой и смотрел вдаль на равнину и море, вбирая в себя полной грудью воздух, благоухающий шалфеем и чабром. Затем я поднялся, нарвал охапку шалфея и положил его под голову вместо подушки. Я устал и закрыл глаза. На какую-то минуту мысли мои умчались на высокие, густо покрытые снегом плоскогорья. Я попытался было воссоздать в воображении массы людей и быков, устремившихся на север и идущего впереди вожака моего друга. Но вскоре мысли мои потускнели, и неодолимый сон овладел мной. Мне захотелось прогнать сон, и я открыл глаза. На скале передо мной, на самой вершине горы, уселся ворон. Черно-голубые крылья блестели на солнце, большой желтый клюв был хорошо виден. Я разозлился, восприняв это как дурное знамение, и швырнул в птицу камнем. Ворон тихо и медленно расправил крылья. Я снова закрыл глаза, не в силах больше бороться со сном, который опять тут же овладел мной. Спал я не более нескольких секунд, а затем вдруг закричал и вскочил на ноги. Ворон все еще кружил у меня над головой, улетая. Я сел на скалу, меня била дрожь. Сон, словно ударом меча озарения, рассек мои мысли. А приснилось мне, будто был я в Афинах и поднимался в полном одиночестве по улице Эрму. Примечание. Улица Эрму, Гермеса, одна из центральных улиц Новых Афин. Ярко светило солнце, улица была пустынна, магазины закрыты, ни души. И вдруг, проходя мимо Капикореи... Примечание. Церковь 12 апостолов, известная как Капникерия, третья четверть XI века, одна из самых замечательных византийских церквей Афин, находится посредине улицы Эрму. Увидел я моего друга, который поспешно спускался с синтагмы. Примечание. Площадь Синтагмы, Конституции, главная официальная площадь Греции, на которой находится парламент, бывший королевский дворец. Бледный и запыхавшийся, следуя за необычайно высоким мужчиной, который шел перед ним огромными шагами. Друг мой был в своем парадном дипломатическом мундире, он увидел меня и закричал издали прерывающимся голосом. «Эй, учитель, как поживаешь? Я тебя уже несколько лет не видел. Приходи сегодня, поболтаем!» «Куда?» — громко крикнул я, словно он был далеко, и чтобы быть услышанным, нужно было кричать изо всех сил. «На Аммонию в 6 вечера в кафе «Райский источник». Примечание. Аммония — одна из центральных площадей Афин. «Хорошо, приду», — ответил я. «Это ты просто так говоришь», — послышался его голос, в котором был упрек. «Это ты просто так говоришь, ты не придешь». «Конечно же приду», — крикнул я. «Дай руку». «Я спешу». «Куда ты спешишь? Дай руку». Он протянул было руку, но та вдруг оторвалась от плеча, пролетела по воздуху и вцепилась в мою руку. Холодное прикосновение испугало меня. Я проснулся и вскочил. Я увидел у себя над головой улетающего ворона и почувствовал на душе тяжесть. Я посмотрел на восток, устремив взгляд в пространство, словно пытаясь преодолеть расстояние и увидеть. Я был уверен, что друг мой в опасности. Я 3 прокричал его имя. «Ставридакис! Ставридакис! Ставридакис!» Словно пытаясь придать ему сил, но голос мой преодолел расстояние всего в несколько саженей. Я стал спускаться, скользя вниз по горе. Пытался измучить тело, чтобы таким образом переместить боль в него. Тщетно старался мой разум подвергнуть сомнению таинственные послания, которым иногда все же удается достичь души человеческой. Внутренняя первозданная уверенность, более глубокая, чем логика, и совершенно звериная, повергла меня в ужас. Та же уверенность, несомненно, присуща некоторым животным, овцам и мышам, позволяя им чувствовать приближающиеся землетрясения. Во мне пробудилась дочеловеческая душа, которая еще не успела полностью оторваться от земли и непосредственно без извращенного вмешательства логики чувствовала истину. «Он в опасности! В опасности!» — шептал я. «Он умрет! Может быть, он сам того еще не знает, но я знаю наверняка!» Я поспешно спускался с горы, наступил на слой щебня и стремительно скатился вместе с ним. Мои руки и ноги были все в крови и царапинах, рубаха изорвалась. «Он умрет! Он умрет!» — повторял я, и горло мое сжимали спазмы. Злополучный человек возвел вокруг души своей высокую непроницаемую ограду, укрепив небольшую территорию, на которой пытается навести порядок и создать безопасность в нашей маленькой повседневной, телесной и духовной жизни. Все на этой территории должно следовать предначертанными путями, следовать святой рутине, подчиняться простым, легко постижимым законам, и таким образом мы можем с какой-то степенью достоверности предвидеть, что должно произойти и как нам при этом вести себя в своих интересах. Это защищенная от насильственных вторжений таинство территория, владение крохотных 40 достоверностей. Есть только один ненавистный смертельный враг, которого они уже 1000 организованно изгоняют. Великая достоверность. И вот эта великая достоверность перепрыгнула через ограду и набросилась на меня. Добравшись до побережья, я немного передохнул. Я словно достиг 2 укреплений моей территории и собрался с силами. «Все эти вещи, — подумал я, — порождение наших собственных переживаний, облачающихся во сне в яркие одеяния символа. Мы сами создаем их. Они не приходят к нам издали. Они — не послания, приходящие к нам из всемогущих темных пространств. Они — наши собственные импульсы, не имеющие для нас самих никакого значения. Наша душа не принимает, а посылает их. Не нужно бояться». Я успокоился. Логика снова навела порядок в возбужденном сумрачном посланием сердце. Обрубила крылья, обкарнала, зашила, придала обычный облик сумбурной летучей мыши, сделав ее мышью обыкновенной, и успокоила. И, подходя к бараку, я уже посмеивался над собственной наивностью, стыдясь, что разум мой так быстро пришел в смятение. Я уже вернулся на святой путь рутины. Чувствовал голод, жажду, изнеможение, а нанесенные камнями моему телу царапины ныли. Но более всего я чувствовал душевное облегчение. Грозного врага, перешагнувшего через ограду, душа остановила у второй линии обороны.